Их голоса были низкие. Они перекликались, потом, кряхтя, поднимали кладь и уходили. Спустя недолгое время они бежали налегке обратно, весело покрикивая и треща палками по частоколу палисадника. Никита выходил в сени. Двор был нежно-розов от недалекого зарева, и погребица сушила, надворные флигеля гибко гнулись в колебании отсветов. Никита не ложился спать. Он был наготове в эту ночь, как все в городе. Он не снимал пальто, ему было зябко, и он не мог согреться. Он ничего не ел и не испытывал голода. Так встретил он утро. Оно занялось чахло и бледно, обескровленным поздним рассветом. Не находя себе места, Никита вышел в коридор верхнего этажа, откуда виден был угол Смурского переулка и Нижней улицы. Стояла робкая тишина. Ни одной души не показывалось из домов. Все стыло в неподвижности. И если бы воробей запрыгал на кочках дороги, он тотчас привлек бы на себя взгляд. Эту неподвижность нарушила калитка углового домика Нижней улицы. Она медленно открылась и выпустила со двора коренастого человека, измазанного мукой. На Нижней, чуть подальше Смурского, торговал мучной лабаз, и приземистого коренастого человека Никите доводилось встречать. Мучник вылез на улицу спросонья, снял фуражку, погладил черную голову, заложил руки за спину и прислонился к низенькой верее ворот. Вероятно, он проснулся раньше, чем было нужно, и у него нашлось время до работы поскучать на улице. Вдруг он повернул голову в сторону, насторожился и подался вперед. В тот же миг до Никиты долетел отдаленный раскатистый гул, мерно усиливавшийся и постепенно переходивший в знакомый по истекшей ночи протяжный стон. Мучник пристально всматривался вдаль Нижней улицы, потом живо, неожиданно вертко для коренастой своей тяжелой осанки, юркнул в калитку и притворил ее за собой. Стон подкатывался ближе, как будто к нему присоединялись новые и новые дома. И вдруг весь Смурский взвыл истошным звериным воем. На пустынной Нижней улице показался человек. Он бежал посередине дороги в расстегнутом пальто, без шапки, сильно размахивая руками. Лицо его было похоже на кружок белой бумаги. Когда он поравнялся с воротами углового дома, калитка распахнулась, и из нее выскочил мучник. Он кинулся на перерез бежавшему человеку, припав к земле, чтобы делать пошире шаг, потом дал скачок и раскорякой прыгнул человеку под ноги. Человек упал на дороге плашмя, крестом раскинув руки, но мгновенно вскочил и бросился снова бежать. Мучник тотчас настиг его и сразу обеими руками ткнул в спину. Человек сел на колени, как поскользнувшаяся лошадь, не подымаясь, быстро обернулся лицом к мучнику и пополз к нему на коленях, тряся и протягивая перед собой сложенные руки. Мучник расставил широко ноги, подбоченился и мотнул головою. Тогда человек на коленях стал креститься. Он делал это со страшной быстротой, как будто жизнь его зависела от числа положенных крестов. Но кресты клал он странно, кидая руку с левого плеча на правое, так что казалось, будто крестится левша. Все это отняло очень короткое время, почти мгновение, и человек крестился еще и тянулся дрожавшей левой рукою к груди мученика и подползал ближе к нему на коленях, когда на Нижней улице появился длиннорукий детина и, подбежав к молившемуся человеку, ударил его в лицо. Он упал, и ему не дали больше подняться. Один за другим высыпали на улицу какие-то чуйки, поддевки и полушубки, и вдруг орава рвани, голодьбы, золотородцев привалила с Нижней и обрушилась на то место, где перед мучником крестился человек. И ничего, кроме дубья, кулаков, растопыренных пальцев и трепанных шапок, не стало видно. Смурский стонал, ревел во всю глотку, и анафемы, потники, на ходу напяливая чуйки, подымая с дороги булыжники, бежали по Смурскому от барака к Нижней, чтобы поспеть взять свою долю. Не помня себя, Никита слетел вниз по лестнице на